имя, Румиуса Гейма, титул, прожорливый кролик, во время секса характеристики увеличиваются случайным образом, причуда, кролик, уровень связи, 100, текущий уровень, 84, эффективный уровень, 219, атрибуты, сила, 388, ловкость, 442, выносливость, 647, интеллект, 50, сноровка, 460, удача, 628, свободные атрибуты, 5, перки, быстроноги, громовые бедра, здоровое тело, второе дыхание, обостренные чувства, счастливая кроличья лапка, прим автора, Руми придет за морковным соком, глава 78.1. Предположительно из-за встречи с директором, Мирка написала Изуку только спустя 2 часа. Героиня сообщила, что ждет парня на улице. Однако вместо того, чтобы стоять у входной двери, женщина ожидала за домом любовника. Мирка была одета в довольно нехарактерную для себя повседневную одежду. Белую футболку, облегающие черные джинсы, кожаную куртку с заклепками в виде шипов, и что довольно удивительно, туфли на высоком каблуке. У ее ног на земле также стояла большая спортивная сумка, но Изуку не обратил на нее внимания и поприветствовал героиню. «Прошло так много времени», — фыркнув, Мирка возразила, «не будь таким олухом. Если бы ты хотел меня увидеть, ты мог бы приехать ко мне на выходные. Кроме того, разве у тебя не было этих молоденьких соплячек, которые сопровождали тебя? Сомневаюсь, что ты вообще думал обо мне между нашими переписками». Играя с огнем, Изуку ответил, «Если ты действительно в это веришь, нам, возможно, придется еще немного повысить твой интеллект». Прищурив глаза, Мирка хрустнула костяшками пальцев и спросила, «Ты назвал меня дурой? Давненько я не надирала тебе задницу. Мы уже давно не занимались многими вещами», бесстрашно улыбаясь, ответил Изуку и спросил, «Как насчет того, чтобы начать с поцелуя, а потом все остальное?» Перестав хрустеть костяшками пальцев, Мирка заметила, «Ты немного подрос с тех пор, как я видела тебя в последний раз. Так и хочется сбить с тебя эту спесь, но, полагаю, это подождет». Подойдя ближе к Изуку, героиня провела пальцами по его челке. На лице женщины появилась манящая улыбка и она добавила, «Если бы ты был настоящим мужчиной, ты бы не спрашивал». Расценив слова Мирка как согласие, Изуку без колебаний положил руки на ее упругую, невероятно подтянутую попку и страстно поцеловал женщину. С тех пор, когда он видел ее в последний раз, их разница в росте немного увеличилась. По правде говоря, парень предпочитал женщин невысокого роста. Не потому, что ему нравились худенькие и миниатюрные девушки, а потому, что он любил приподнимать их за задницу, чтобы поцеловать. Будучи не до конца удовлетворенной тем, что ее держат на руках, Мирка пошла еще дальше, обхватив Изуку ногами за талию, а руками обвила его шею и плечи. Прошло всего 1,5 месяца с тех пор, как они виделись в последний раз, но героине казалось, что с того времени прошла целая вечность. Ее тело горело от одного только контакта с любовником. Удивив Изуку во второй раз, оторвавшись на мгновение от поцелуев, Мирка сказала, «Я принесла это». Сначала парень не понял, что она имела в виду, но все стало ясно, когда женщина левой рукой резко схватила Изуку за волосы и, приблизив губы к его уху, прошептала, «Ты ведь хотел трахнуть меня в школьной форме, я принесла ее, а также еще несколько других нарядов». Повернув лицо, чтобы посмотреть Изуку в глаза, Мирка облизнула губы и пригрозила, «У тебя есть 3 минуты, чтобы отвезти меня туда, где мы сможем потрахаться. Мне все равно, будет это твоя спальня или мы займемся этим прямо здесь. Я собираюсь достать из тебя каждую капельку твоего молочка, что в понедельник ты даже не сможешь встать с постели. Мы воспользуемся моей спальней», без колебаний ответил Изуку. К счастью, не очень тайный вход в его комнату находился как раз неподалеку. Мирка рассмеялась, когда узнала об этом, но это не помешало ей проползти первой, предоставив Изуку дразнящий вид на свою подтянутую задницу. Пробравшись по узкому, похожему на воздуховод пути, парочка попала в дом парня через потайной люк в шкафу. «Так это твоя комната?» – спросила Мирка. «Я думала, ты говорил, что у тебя довольно грязно. Это была просто ложь, чтобы заставить меня отдаться тебе», – Изуку ответил. «Я также рассказывал тебе о девочках из моего класса. Чтобы они не пытались помочь мне с уборкой, мне приходится держать это место в чистоте». Принюхиваясь, используя свой нос, который был в 20 раз более чувствительный, чем у обычного человека, Мирка заметила. «Раз уж ты об этом заговорил, здесь действительно пахнет несколькими сучками. Один из запахов довольно свежий. Ты недавно трахал здесь кого-нибудь?» Хотя она разрешала Изуку развлекаться с девушками из его класса и даже поздравила его, когда узнала о его помолвке, Мирка не могла избавиться от ощущения, что кто-то вторгся на ее территорию. По своей природе она была очень ревнивой женщиной, поэтому у нее возникло внезапное и сильное желание стереть все другие запахи, заменив их своими. Поскольку это не было секретом, Изуку ответил: «Да, Тору удалось вчера принести победу нашему классу на практическом экзамене, и я таким образом вознаградил ее». Застигнув парня врасплох, Мирка согласилась: «Это определенно похоже на тебя». После чего героиня скинула куртку и сняла футболку, обнажив свои огромные, не поддававшиеся гравитации груди. Затем, приспустив штаны, она посмотрела прямо на Изуку и сказала: «Я видела свой титул, это ты мне его дал, или он появился сам по себе?» «Он появился сам по себе», — ответил Изуку и с наглой улыбкой добавил: «Хотя, если честно, он тебе очень подходит». Хотя она слегка закатила глаза, Мирка не стала укорять парня за его замечание. Вместо этого героиня обернулась, чтобы поднять свою спортивную сумку, наклонившись так, чтобы подчеркнуть свои идеальные формы, и сказала: «Когда я впервые увидела это, мне в голову пришла одна мысль. Хочешь знать, о чем она была?» Не дожидаясь ответа Изуку, Мирка начала покачивать задницей из стороны в сторону. Ее пушистый кроличий хвост заманчиво подергивался, когда героиня высказывала свои мысли. «Я подумала, что ты, должно быть, очень отчаянно хочешь сделать меня своей, предоставив мне средство стать сильнее, которое использует мою сексуальную природу. Ты плохой человек, Изуку Мидория». Встав во весь рост, Мирка откинула волосы, упавшие ей на лицо, и с невероятно чувственной улыбкой посмотрела прямо на парня. «Считай, что это твой настоящий экзамен за первый семестр. Докажи мне, что у тебя есть все необходимое, чтобы командовать мной, и тогда я буду трахать тебя до тех пор, пока один из нас не станет мертвецом». Глава 78.2. Хотя ее слова прозвучали как угроза, Изуку понял, что Мирка говорит о том, что будет с ним до самой смерти. По сути, это было предложение, только гораздо менее прямое и гораздо более чувственное, граничащее с животным. По сути, Мирка не искала супруга или любовника, ей нужен был партнер. Вместо того, чтобы ответить героине, Изуку расстегнул штаны, обнажив свой полностью эрегированный член. Увиденное вызвало голодный блеск в карих глазах Мирка, но поскольку женщина уже решила, что они начнут, когда она переоденется в школьную форму, героиня смогла подавить свое накопившееся желание. Ее костюм состоял из бирюзовой плиссированной юбки, невероятно обтягивающую грудь белой блузки, красной ленты и свободных гетр. Прервав напряженную сосредоточенность Изуку, Мирка уличила момент, чтобы поправить юбку, в итоге отказавшись от идеи застегнуть ее, спросила: «Ты знаешь, почему я вернулась в Акунасиму, чтобы привезти эту одежду?» Удивленно моргнув, Изуку подавил желание спросить, правда ли она преодолела более 1200 км, чтобы взять сумку с одеждой. Вместо этого он с серьезным, предвкушающим взглядом ответил: «Расскажи мне». Приняв тоскливую улыбку, Мирка сказала: «Я не совсем понимаю, но я не могу перестать вспоминать твои слова о том, что ты хотел бы быть моим первым. Обычно я не думаю о прошлом, но это воспоминание не давало мне покоя последние полтора месяца. Тогда я решила, что, раз уж я не могу быть твоей первой, я позволю тебе трахнуть меня в любом наряде, который я носила в те времена. Думаю, теперь у нас есть все, что для этого нужно». Подняв переднюю часть юбки, обнажив влажные трусики и блестящие от любовных соков бедра, Мирка низко прорычала: «Это твой шанс переписать эти воспоминания. Трахни меня так сильно, чтобы каждый раз, когда я буду видеть эту одежду, на ум приходили только наши общие воспоминания». Сохраняя серьезное выражение лица, Изуку подошел к Мирке, возвышаясь над ней на целую голову, и резко подняв ее, прижал к стене спальни и сказал: «Я собираюсь сделать гораздо больше». Не обращая внимания на слова парня, героиня снова обхватила его ногами и упрекнула: «Болтать может каждый, докажи мне это своими действиями». В такой позе Изуку сдвинул в сторону трусики Мирка и одним движением вошел в ее невероятно горячую киску. Стон облегчения вырвался из горла женщины, но вместо того, чтобы двигаться, парень поднес свой рот к уху Мирка. Его губы защекотали пушистые хохолки у его основания, и он прошептал: «Руми, ты была рождена, чтобы быть моей. Я просто немного опоздал. Теперь я буду трахать тебя до тех пор, пока у тебя не останется сомнений в том, кому ты принадлежишь. Тогда сделай это», — нетерпеливо ответила Руми. Затем, ни с того ни с сего, она укусила плечо парня. Прикусив изуку достаточно сильно, чтобы из раны пошла кровь, женщина добавила: «Мы еще посмотрим, кто кому принадлежит». Схватив Мирка за задницу, изуку заявил: «Тогда я не собираюсь сдерживаться». И начал медленные, уверенные и глубокие толчки, стимулируя самые чувствительные точки прекрасной крольчихи, наклоняясь к ней и все сильнее прижимая ее к стенке. Много лет назад изуку узнал, что женщины, которые любят грубость, парадоксальным образом слабы против чувственного занятия любовью. Это вызывало у них все большие разочарования, но по мере того, как росло их желание, возрастала их чувствительность. Чувствуя, что изуку дразнит ее, выражение лица Руми стало раздраженным, и она, стиснув зубы, спросила: «Что за дерьмо ты пытаешься провернуть?» Вместо того, чтобы ответить героине, изуку уткнулся лицом в пушистые хохолки ее ушей, потирая и обнюхивая их так, что беловолосый кролик почувствовал дискомфорт. Ее слух был очень хорошим, поэтому звук, который создавал парень, был равносилен грому или удару в барабан. Дернув головой в сторону, выражение лица и тон Руми стали более чем угрожающими, и она прорычала: «Ты начинаешь меня злить». Застигнув Мирка врасплох, изуку прошептал: «Хорошо, чем больше ты будешь раздражена, тем более невероятным будет это ощущение». Прежде чем Руми успела спросить, о чем, черт возьми, он говорит, изуку сильно удивил ее, прижав кончик своего члена к ее шейке матки, и протянул невероятно тонкие усики черного хлыста прямиком в ее утробу. Подобно девятихвостой кошке, они маленькие нити начали стимулировать внутренности матки женщины. «Какого черта?» — воскликнула Руми, почти оттолкнув изуку, прежде чем он создал еще несколько усиков черного хлыста из плеча, чтобы удержать героиню на месте. Парень вновь приблизился к Мирке и прошептал: «Я собираюсь сделать каждую часть тебя своей». Поморщившись с выражением, которое было в равной степени возбужденным и невероятно смущенным, левый глаз Руми дернулся, когда она ответила: «Я понимаю, но что это вообще такое? Такое ощущение, что по стенкам моей матки проходит куча маленьких волосков. Это неплохо, но это чертовски странно». Приняв дразнящую улыбку, изуку продолжил: «Хорошо, это поможет тебе никогда не забыть об этом дне. А теперь, возможно, ты захочешь стиснуть зубы. Сейчас тебе будет еще приятней». Подкрепляя свои слова, изуку раздвинул усиками шейку матки Руми. Это заставило героиню поморщиться еще больше, но когда она поняла, что он делает, на ее лице появилась ехидная ухмылка. «Ты, черт возьми, сумасшедший. Ради тебя стоит быть сумасшедшим», — ответил изуку, воспользовавшись тем, что шейка матки Руми всегда была опущена, чтобы ввести свой член прямо в ее лоно. Он никогда не думал, что так скоро будет использовать технику, которую он представил себе накануне, но парень был уверен, что героиня выдержит это. Ее тело было уникально приспособлено для секса, и изуку был готов использовать все, что было в его арсенале. Теперь она никогда не подумает, чтобы пойти заняться сексом с другим мужчиной, даже если эта стимуляция может привести к негативным последствиям каждого из партнеров. С такими мыслями в голове, изуку снова начал двигаться, наращивая темп намного быстрее, чем раньше. Когда четверть члена парня вошла в матку Руми, женщина впилась ногтями в спину парня, а ее ноги сжались вокруг его талии с такой силой, что могли попросту расколоть таз изуку. Прим автора. «Хорошая погода у нас сегодня». Глава 79.1. «Ох, как же чертовски хорошо», — прикусив губу, подумала Руми, сидя у изуку на коленях. Тело героини не отпускало дрожь, пока парень массировал и тянул ее соски. В то же время его член буквально ввинчивался внутрь влагалища героини, в то время как ее матка пыталась проглотить инородный объект целиком. Отпустив грудь Руми, изуку стал ласкать внешнюю сторону ее бедер, переместив руки на заднюю часть коленей женщины, чтобы затем подтянуть ее ноги и заставить сесть вровень с собой. Закинув ноги высоко вверх, парень вновь стал ласкать соски возлюбленной, неустанно продолжая повторять ее имя – Руми. Непроизвольно сжимая свою киску, Мирка извивалась в объятиях изуку, мысленно проклиная парня. Черт, она хотела, возможно, даже нуждалась в том, чтобы он завоевал ее, но героиня не думала, что это произойдет так быстро. Прошло едва ли 3 часа с тех пор, как они начали, но ей казалось, что буквально каждый синапс ее мозга начинает плавиться от удовольствия. «Ты такая красивая», – прошептал Изуку. Его голос был низким и наполненным теплотой, когда он добавил: «Моя Руми». После этого в результате очередного 318-го оргазма тело женщины напряглось и задрожало. Она кончала без остановки с тех пор, как парень выпустил свой первый заряд прямо в ее широко раскрытую матку. Некоторые оргазмы были намного интенсивнее, чем другие, но ни один из них не мог сравниться с тем, когда Изуку называл ее имя. «Кух, не увлекайся», — пригрозила Руми, даже когда из ее стеклянных глаз полились слезы. Цвет лица героини также стал намного краснее, чем обычно, а ее хвостик непроизвольно подергивался, касаясь нижней части живота Изуку. Поцеловав Руми в плечо, Изуку прошептал: «Я докажу тебе это», после чего резко опустил ноги женщины и, закинув руки за голову, лег на кровать. Закрыв глаза и улыбнувшись, парень надеялся, чтобы его авантюра окупилась. Глядя на Изуку полузакрытыми глазами с явно тоскливым выражением лица, Руми на мгновение задумалась о том, чтобы проучить этого наглеца. Однако это была лишь мимолетная прихоть ее разума. Тело героини жаждало еще большего удовольствия, поэтому, несмотря на сильное желание ударить парня по лицу, Руми села к нему спиной и, упершись о его колени, начала вновь насаживаться на член своего любовника. Широко улыбаясь, Изуку сказал: «Это моя девочка», а затем приподнял бедра, вызвав дрожь по всему телу Руми. «Я знаю, что ты можешь быстрее. Это чертова сопляк», ускорив свои движения, подумала Мирка. Высокомерное поведение Изуку вызывало у нее чувство неописуемого раздражения, но ее тело реагировало иначе. В прошлом она в основном концентрировалась на том, чтобы получить удовольствие, не обращая особого внимания на своего партнера. С этим парнем она чувствовала сильное желание доставить ему удовольствие. Он уже выпустил свое семя в ее самые сокровенные места, но ее тело жаждало, нет, требовало большего. Закрывая глаза и усиливая свои движения, Руми достигла предела разочарования, когда она спросила сама у себя: «Как я могу ненавидеть и любить кого-то так чертовски сильно? Черт, черт, черт, черт». Приурочив свои внутренние возгласы к очередному окончанию Изуку, Руми задрожала с головы до ног, чувствуя, как тепло его спермы заполняет ее лона. Затем, на кратчайшие мгновения, ее зрение и разум помутнели, а тело рухнуло, как марионетка, у которой оборвали нити. К счастью, в тот момент, когда героиня начала заваливаться вперед, ее подхватили усики черного хлыста Изуку, которые помогли сохранить женщине вертикальное положение, пока парень не поднялся, чтобы обнять ее. Не проявляя милосердия к пышногрудой девушке-кролику, Изуку продолжил массировать груди Руми, а затем спросил: «Моя порция спермы внутри тебя заставила тебя потерять сознание? Это охренительно мило». Придя в себя, Руми инстинктивно ударила парня затылком в область носа. Ее выражение лица стало агрессивным, когда она между судорожными стонами ответила: «Пошел ты». Не обращая внимания на струйку крови из левой ноздри, Изуку ответил: «Я предпочту пойти трахнуть тебя», а затем потянул Мирка к себе и, уложив на кровать боком, прошептал: «Теперь тебе не придется беспокоиться о том, что ты упадешь, черт возьми», – простонала Руми. Впервые в жизни героиня задумалась о том, чтобы сделать перерыв во время секса. Ее тело пылало, жаждая еще большего наслаждения, но она чувствовала, что теряет рассудок, поскольку Изуку обращался с ней так, словно они занимались сексом всю свою жизнь. На самом деле, хотя парень был довольно опытным, преимущество над Руми ему давали его выносливость и сноровка. Благодаря рералу и причуде один за всех показателей этих характеристик парня достигли 4000 и 2000 соответственно. Временно он был туп, как кирпич, но это пошло ему на пользу, так как все, о чем он мог думать, это то, как при помощи секса заставить подчиниться столь прекрасного кролика. Глава 79.2. Наблюдая за тем, как Руми, одетая в наряд девушки-зайчика с щелками в сеточку, насаживается на его член с нехарактерно сдержанным выражением лица, Изуку размышлял: «Подумать только, что я буду наблюдать такое невероятное зрелище всю оставшуюся жизнь». Кух, хотя она хотела возразить парню, Руми в конце концов просто закрыла глаза и сосредоточилась на движении своих бедер. Из ее горла вырывались жалобные стоны, когда парень прижал большой палец к ее клитору, а тонкие нити черного хлыста обвились вокруг него и стали нежно ласкать сокровенную горошинку героини. «Все было бы проще, если бы ты подчинилась», — утверждал Изуку. Его голос стал ниже, когда он добавил: «Хотя, если быть честным, я не буду возражать, если все так и останется. Твоя вспыльчивость и упрямство — две вещи, которые я люблю в тебе больше всего, Руми». Глубокомысленно нахмурив брови, Мирка, казалось, испытывала боль. Приоткрыв глаза, она уставилась в потолок, как будто нашла там ответ на свои противоречивые эмоции. С тех пор, как они с Изуку начали заниматься сексом, прошло более 24 часов. В результате ее тело испытывало поистине мучительное наслаждение, но она не могла остановиться. В этот момент единственным человеком, который мог бы положить всему конец, был Изуку, но он продолжал терзать ее, шепча ей на ушко слова любви, заставляя женщину трепетать от все нового и нового оргазма. В какой-то момент надежду Руми подарил внезапный стук в дверь. Затем из установленного переговорного устройства раздался женский голос: «Изуку-чан, ты дома, милый? Так как ты завтра будешь занят, я пригласила Тошинарикуна отпраздновать твой день рождения немного раньше». «О, слава богу!» — падая назад и растягиваясь на парне, подумала Руми. Его член все еще находился внутри нее, но теперь, когда у них была причина остановиться, уговор, препятствующий завершению этого, был разрушен. Поднявшись в сидячее положение, Изуку ладонью погладил живот Руми. Его выражение лица и тон были мягкими, когда он сказал: «Похоже, нам придется продолжить наш праздник секса в другой раз. Иди в душ первый, я подойду через минуту». Глядя на парня из положения лежа, Руми заметила: «Сначала ты должен вытащить из меня свой член». Поскольку ее шейка матки образовала вакуумное уплотнение вокруг верхней трети члена Изуку, у Руми не было возможности отсоединиться от него, не рискуя получить серьезную травму. Они были как две собаки, запертые в сайте, пока парень, наконец, не освободил героиню. «Хорошо», — ответил Изуку, нарушая герметичность шейки матки Руми и позволяя поразительному количеству спермы вырваться из ее необычайно тугой киски, заливая промежности нижнюю часть его живота. Парень поглаживал заметную выпуклость, которую создала накопленная в животе Мирка сперма. Но увидев количество семени, Изуку растерялся и спросил сам у себя: «Неужели все это выработали мои тестикулы? 4000 выносливости, это вам не шутка». Достигнув кульминации от резкого ослабления давления, выталкивающего член Изуку из ее тела, Руми испытала серьезное искушение закрыть глаза и заснуть. Но прежде чем она успела это сделать, парень легонько шлепнул ее по внешней стороне бедра и сказал: «Поспишь после того, как мы вымоемся и поменяем постельное белье. Я не против одолжить тебе свою кровать». Уф. Перевернувшись с ног Изуку на живот, Руми ненадолго задумалась о том, чтобы переместиться на пол, прежде чем постараться встать. Ее тело было невероятно вялым, как будто у нее был сильный жар, но героиня все же смогла подняться на ноги. Ее идеальная задница покачивалась из стороны в сторону, как маятник гипнотизера, пока она пробиралась к ванной, оставляя за собой стекающий по ее ногам след спермы. «Я так усердно буду трахать эту женщину», — подумал Изуку, в последний момент оторвав взгляд от задницы Руми и поспешно направившись к двери, нажав на кнопку устройства для переговоров, чтобы ответить: «Я выйду через несколько минут, Качан». Хотя она уже повернулась, чтобы уйти, Инка вернулась, чтобы спросить Изуку, все ли в порядке и не нужно ли ей приготовить еще одну тарелку внизу. Парень медлил с ответом, но Руми, услышав вопрос женщины из ванной, воскликнула: «Я уже говорила тебе, что мне плевать, если люди узнают о наших отношениях. Рано или поздно мне придется встретиться с твоей мамой, так что я могу присоединиться к вам за завтраком, обедом или что вы там собираетесь отмечать». Поскольку он не стыдился своих отношений с Руми, даже если они были просто друзьями, Изуку нажал на кнопку интеркома и попросил маму накрыть на четверых. Далее последовал невероятно неловкий сценарий, когда его мать практически не сводила глаз с Руми, не ожидая, что девушка, которую Изуку пригласил к себе в комнату, будет такой зрелой. Благо Тошинари помог разрядить обстановку, и все прошло не так уж и плохо. «Тебе действительно нужно идти?» — спросил Изуку, провожая Руми до одних из самых уединенных ворот Академии. Нахмурив брови, Руми ответила: «Не будь слишком сентиментальным. Это не значит, что мы видимся в последний раз. Просто дай мне знать, когда закончится твой летний тренировочный лагерь. Ты можешь приехать ко мне, и я немного закалю тебя перед вторым семестром». Приняв слова Руми, Изуку сказал: «Девочки проведут последние несколько недель летних каникул в одном из поместий Яйоразу. Я не буду заставлять тебя, но мне бы хотелось, чтобы ты с ними познакомилась». Закатив глаза, Мирка ответила: «Да, неважно, только не жди, что я буду вести себя хорошо. Я никогда не умела делиться, так что если эти сопляки попытаются встать у меня на пути, мне придется показать им, кто в доме хозяин». Улыбнувшись, Изуку ответил: «Только не переборщи», после чего слегка шлепнул Руми по попе, ухватившись за ее ягодицу, вернув себе хотя бы намек на робость, которую она проявила в конце их 27-часового марафона. Выражение лица Руми стало несравненно более манящим, когда она спросила: «Ты пытаешься заставить меня наброситься на тебя прямо здесь? Это будет не первый раз, когда я трахаюсь на улице», — признался Изуку. «Но я знаю, что есть злодеи, которые ждут, когда им надерут задницы, и люди, нуждающиеся в твоей помощи. Поэтому я не буду монополизировать тебя слишком сильно. Просто приготовься к следующему разу. Я все еще не уверен, что твое сердце и тело полностью принадлежат мне. Я намерен продолжать трахать тебя как зверь, пока ты полностью не подчинишься». В подтверждение своих слов Изуку слегка ущипнул Руми за кроличий хвост. Это была особенно чувствительная часть ее тела, поэтому по позвоночнику героини прошелся разряд. К сожалению, не то чтобы парень жаловался, но его действия стали пресловутой соломинкой, сломавшей спину верблюда. Руми была уже на пределе, поэтому она резко перекинула Изуку через плечо и понесла вглубь леса, подальше от тропинок и посторонних глаз. Опустив его на уединенную поляну, женщина решила устроить еще один дополнительный раунд. Прим автора. «Играй с огнем, и ты обожжешься». Глава 81. Спустя почти 3 часа, счастливый, но немного потрепанный Изуку провел героиню до выхода из кампуса и вернулся домой. К счастью, парню не пришлось извиняться за свою задержку, так как мамы не было дома. Инка очень редко куда-то ходила по вечерам, поэтому Изуку немного осмотрелся и быстро обнаружил оставленную для него записку рядом с недоеденным праздничным тортом. «Изуку-чан, если ты читаешь это, я пошла в тренажерный зал факультета Сташинари-саном. Можешь присоединиться к нам. С любовью, мама». «О, это многообещающе», — подумал Изуку. У него сложилось четкое впечатление, что Инка решила тренироваться, увидев, в какой невероятной форме находится Руми, но это не было плохо. Напротив, посещая спортзал вместе с Ташинари, могло благоприятно повлиять на их будущие взаимоотношения. Хотя она всегда будет носить статус запретного плода в его сердце, чем больше женщин будет в отношениях с Изуку, тем ниже будут его и без того мизерные шансы сойтись с Инка. Поэтому, если бы пришлось доверить ее кому-то другому, то Ташинари был лучшим выбором. Благодаря своему характеру, он, как самый могущественный герой в мире, мог защитить Инка от любых опасностей. В том числе мужчина мог оградить женщину от будущих испытаний Изуку, которые приближались к нему подобно дамокловому мечу. На следующий день, ожидая встречи со своими девушками в поместье Яйоразу, Изуку был удивлен, когда рано утром к нему в гости пришли все его возлюбленные. Еще более поразил парня внешний вид одноклассниц. Все они были одеты в одинаковые светлые топы с длинными рукавами, синие джинсы и белые кроссовки. «С днем рождения!» — подняв руки вверх и задорно улыбаясь, воскликнул Ачика, когда Изуку открыл входную дверь. Пока все остальные девушки произносили аналогичные поздравления, парень удивленно моргнул, отвечая на объятия девушки, привычно обхватывая рукой ее талию. «Это неожиданно, но точно очень приятно. Вы все выглядите просто потрясающе». Обняв и поцеловав каждую из одноклассниц, Изуку провела их в смежную кухню и обеденный зал. Когда они заметили на столе наполовину съеденный торт, Цую коснулась подбородка и спросила: «Разве твой день рождения не сегодня?» Помогая Кейке и Тору сесть и отодвигая их стулья, как подобает джентльмену, парень ответил: «Сегодня. Я сказал моей Катян, что вы, девчонки, планируете что-то большое, поэтому вчера днем мы устроили небольшое празднование. Сейчас, после вчерашних нескольких утомительных часов в спортзале, она спит в своей комнате». «Очень жаль», — отметила мама. «Мы пришли сюда пораньше, потому что боялись, что твоя мама будет чувствовать себя одиноко, если мы единолично завладеем тобой. Ведь этот день одинаково важен для вас обоих. В конце концов, это день, когда она тебя родила». Немного удивившись, Изуку внутренне задумался. Как же я раньше об этом не подумал, в то время как предложить, я мог бы пойти и разбудить ее. Уверена, она будет на седьмом небе от счастья, узнав, какие вы внимательные девочки. Поскольку никто не возражал против этой идеи, парень поднялся по лестнице и осторожно постучал в дверь спальни матери. В отличие от его комнаты, в комнате Инка не было современной звукоизоляции, автоматического механизма блокировки или переговорного устройства. Вместо этого это была обычная дверь, которую женщина часто оставляла приоткрытой. Реагируя на голос сына, Инка издала громкий зевок и, почесывая живот, поднялась с кровати. Когда женщина открыла дверь, на ней были лишь розовые трусики и облегающая майка с напечатанной спереди надписью «Мега». «Что такое, солнышко?» – спросила Инка, слишком измотанная, чтобы беспокоиться о своем внешнем виде. Отведя глаза, Изуку объяснил: «Прежде чем я уйду, девочки захотели отпраздновать мой день рождения вместе с тобой». Моргнув от удивления, Инка немного пришла в себя и повторила: «Девочки, ты имеешь в виду Цуютян и остальных?» Кивнув, Изуку ответил: «Верно. Не хочешь присоединиться к нам?» Приняв улыбку, которую она всеми силами скрывала от Руми, Инка ответила: «Конечно. Дайте мне несколько минут, чтобы подготовиться. Я скоро спущусь». Когда женщина отвернулась, чтобы уйти в ванную, взгляд Изуку ненадолго опустился на ее упругую попку. Затем, с досадой покачав головой, он быстро закрыл дверь и вернулся к ожидавшим его прекрасным девушкам, одна из которых была его невестой. После довольно приятного, без излишеств празднования дня рождения, Изуку вместе со своим гаремом отправился в свою комнату, чтобы обсудить его подарок. Там Мина сказала: «Поскольку полноценная оргия может оказаться для тебя скорее бременем, чем настоящим подарком, мы придумали несколько альтернатив, чтобы сделать все немного проще и приятнее». Последовательно подняв 1, 2 и 3 пальца, Мина объяснила: «Во-первых, мы можем следовать нашему первоначальному плану и отправиться к мама. Во-вторых, мы позволим тебе выбрать нескольких из нас или заняться сексом втроем со мной и Кикой-чан. В-третьих, поскольку ты можешь трахнуть любую из нас, когда захочешь, все обсудили и согласились с тем, что будет хорошо, если ты получишь частный урок от Немури Сенсея. Очевидно, что ты хочешь заняться с ней сексом, так что это хорошая возможность исполнить твое желание». Не задумываясь ни на секунду, Изуку ответил: «Я бы солгал, если бы сказал, что второй и третий варианты не были заманчивыми, но этот день все мы должны провести вместе. Вы даже пошли на то, чтобы одеться в одинаковые наряды, так что я должен быть очень глупым или невнимательным, чтобы попросить кого-то из вас уйти». Почувствовав удовлетворение от слов парня, все 6 девушек улыбнулись. Никто из них не сомневался в том, что выберет Изуку, но они надели похожие наряды, чтобы не влиять на его решение. Таким образом, хотя некоторым из них было обидно за Немури, девушки были счастливы, что Изуку подавил свою природу, чтобы провести этот день вместе с ними. Глава 82. Это занимает целую вечность, подумал Изуку, сидя с завязанными глазами на огромной кровати в обновленной секс-комнате мама. С последнего раза помещение и его наполнение довольно сильно изменилось. Большинство самых экстремальных предметов исчезло, как и отсутствовал огромный стол, на котором они хранились. Теперь здесь стояло 2 мягких кресла, телевизор, несколько игровых приставок и большой холодильник. Вокруг кровати были установлены 6 длинных стоек с одеждой, так что у каждой девушки был свой собственный комплект сшитых на заказ костюмов. Когда студентки завязали Изуку глаза, чтобы закончить свои приготовления, парень сидел в одиночестве почти 20 минут. Он напрягал свой слух, чтобы узнать, что готовит для него его возлюбленные, но все, что Мидория слышал, были звуки шуршания одежды и тихий шепот. К счастью, как раз в тот момент, когда Изуку уже начал думать, что застрянет в этом положении на несколько часов, он услышал звук подключаемого микрофона, а затем голос Кики, который объявил: «Теперь ты можешь снять повязку». Последовав указаниям девушки, парень удивленно округлил глаза. Не потому что Кика стояла на импровизированной сцене с бас-гитарой в руках, а потому что она и все остальные девушки были одеты в различные наряды девочек-зайчиков. Изуку предполагал, что они могут в честь праздника надеть костюмы Руми, но эффект от этого преодолел все его ожидания. Прервав ступор Изуку, Кика поднесла губы к микрофону и с надутым выражением лица заявила: «Не привыкай к этому». В то же время мама начала играть на синтезаторе удивительно знакомую, но неуловимо другую мелодию. отчего по всему телу Изуку побежали мурашки. Сделав глубокий вдох, Кейко приблизила рот к микрофону и начала петь одну из многих песен, которые Изуку ранее позаимствовал у знаменитых исполнителей своего мира. Рокерша исполняла песню группы Киане, Самифхири Анлывек, но это была лишь прелюдия к тому, что должно было произойти, но Изуку почувствовал, как его горло сжалось, а в носу появилось неприятное ощущение, в то время как эта фиолетоволосая красотка начала в песне изливать свою душу. Исполнение песни было удивительно эмоциональным событием. Когда после 8 песен импровизированный концерт Кейки закончился, Изуку начал громко хлопать, побуждая остальных девушек последовать его примеру, в то время как маленькая рокерша слабо улыбнулась и покраснела. Прижав кончики наушников друг к другу, она робко заявила: «Это было не так уж и хорошо». Прежде чем Изуку успел высказать свое мнение, Мина набросилась на Кейку, крепко обняла ее и воскликнула: «Ты такая чертовски милая, Кейка-чан, не так уж и хорошо», — говорит она. «Малышка, это было потрясающе». Когда все согласились со словами Мины, лицо девушки вплоть до разъемов ее наушников залилось краской. К счастью, ее концерт был не единственным подарком, что позволило ей съежиться и пробормотать: «Мы пришли сюда не для того, чтобы хвалить меня. Ты следующая, Мина». «Ты права», — ответила Мина, отпустив тело Кейки, и добавила: «Мама, Тору и мне понадобится несколько минут, чтобы подготовиться. Почему бы тебе, Ачикай Цую, до тех пор не составить компанию Изуку?» «Звучит неплохо», — ответила Цую, после чего Ачика добавила: «Я чувствую себя немного виноватой, что все остальные так сильно стараются, а я...» «Не принижай себя», — успокоила одноклассницу мама. «Я уверена, что Изуку будет рад каждому подарку». «Она не ошибается», — широко улыбаясь, поддержал старосту Изуку. «Он был бы более чем счастлив, если бы девушки просто появились в своих нынешних костюмах. Концерт Кейки и все, что они планировали дальше, было лишь вишенкой на торте». Когда Тору резко отобрала у нее бас-гитару, а Ачика и Цую потащили ее к кровати, слегка дрожащая Кейка в конце концов оказалась сидящей на коленях у парня. До этого момента они с Изуку только целовались или обнимались, поэтому девушка чувствовала, что ее мозг сейчас начнет плавиться, когда она сидела на коленях у своего возлюбленного, а его член уютно расположился между ее ягодицами чем-то гораздо более сокровенным. «Ты нервничаешь?» — спросил Изуку, обнимая и лаская низ живота Кейки, пока она пристально смотрела на кончик члена, выглядывающий между ее бедер. «Все будет хорошо», — заверила Цую, схватив Кейку за правую руку, что побудило Ачика поступить так же. Похоже, забыв о том, как больно ей было в первый раз, по крайней мере, в самом начале, Ачика добавила: «Да, не стоит бояться, Кейка-чан. Изуку очень нежен, а когда привыкаешь, ощущения просто потрясающие. Если бы я могла, то делала это каждый день, эхихихи». «Я тоже», — добавила Цую, представляя, как бы это было, если бы они с Изуку жили в деревне. Тогда ее обязанностью было лишь готовка и поддержание дома в чистоте, пока ее возлюбленный не вернется с работы и не трахнет ее до потери сознания. Позже они бы завели детишек и жили бы долго и счастливо. Ободренная словами Ачика и Цую, Кейка резко протянула руку между своих бедер, осторожно коснулась члена Изуку и слабым тоном спросила: «Мы сделаем это прямо сейчас?» Хотя ему очень хотелось этого, парень тоскливо улыбнулся и ответил: «Нам, наверное, стоит подождать. Это будет некрасиво по отношению к Мине, мама и Тору». Убрав руки от члена парня, Кейка поспешно ответила: «Да, наверное, ты прав». После чего подтянула ноги, чтобы обнять свои колени и уткнуться в них своим покрасневшим лицом. Чего она не ожидала, так это того, что Изуку воспользовался своим положением, чтобы потрогать и поласкать влажную ткань, скрывающую ее киску, и тихо прошептал: «Давай перед этим немного подготовим твое тело». Прим автора. Уплывает в закат, попивая виски. Глава 81.1. Сюрпризом Мины был танец живота в стиле Tribal Fusion. Вместе с ней в традиционных, невероятно манящих нарядах выступали мама и Тору. Увиденное привело член Изуку в такое твердое состояние, что его можно было использовать для огранки алмазов. Однако каким бы захватывающим ни был танец, именно то, что последовало за ним, вызвало у Изуку особый энтузиазм. «Это так неправильно», — сказала Кейка, только что вместе с другими девочками закончив переодеваться в копию своего геройского костюма. «Ты всегда можешь снова надеть костюм зайчика», — предложил Изуку, наблюдая за переодевающимися девушками со своего места на кровати, или попросту раздеться. В любом случае ты будешь выглядеть потрясающе, точнее все вы. Улыбаясь своей характерной игривой ухмылкой, Мина ответила: «Это точно, но это особенное угощение, которое мы приготовили специально для тебя, так что наслаждайся им, пока можешь». «Хорошо». Повернувшись к другим девушкам, Мина добавила: «Главный вопрос в том, кто из нас пойдет первый». Подняв руку, Тору затараторила: «Эй, выбери меня, я всегда хотел сделать это в геройском облачении». Хотя ее костюм был всего лишь синими перчатками и сапогами, Тору никогда еще не занимался в нем сексом. Были некоторые моменты во время их обучения основам героизма, когда она пыталась соблазнить Изуку перейти черту, но максимум, что он делал, так это, убедившись, что вокруг нет камер, слегка ласкал ее пальцами. «Ну, у тебя, конечно, самый практичный наряд для занятий сексом», — заметила Мина. Затем, скрестив руки, она предложила: «Мы могли бы попробовать действовать в том порядке, в котором Изуку первоначально приглашал нас в гарем, или мы можем попробовать кое-что из того, что мы узнали на уроках Немури Сенсея. Может быть, устроить шоу?» Вступив в разговор, Изуку спросил: «Есть ли у меня право голоса?» «Конечно, глупенький», — ответила Мина, посмотрев на других девушек в поисках их одобрения, а затем добавила: «В конце концов, это празднование твоего дня рождения, так что если есть человек, с которым тебе очень хочется это сделать, он может пойти первым». Заставая Мину врасплох, Изуку показал звериный оскал и ответил: «Тогда тащи сюда свою бойкую розовую задницу». Удивленно моргая, Мина произнесла растерянное: прежде чем запротестовать, но я собиралась пойти за Кикай-чан». «Возможно», — ответил Изуку, «но ты также сказала, что я могу выбирать, и я решил остановить свой выбор на тебе. Кика будет последней, так как я намерен быть с ней особенно нежным. Будет непрактично, если всем придется ждать целый час, пока мы закончим». Подняв брови, Кика спросила: «Почему ты должен быть особенно нежным со мной? Я готова к более серьезным вещам». Покачав головой, Изуку ответил: «Можешь считать меня бестолковым или слишком сентиментальным, но после твоего выступления я чувствую себя обязанным не спешить». «Тогда что насчет меня?» – спросила Мина, указывая на себя. «Разве я не заслуживаю такой же заботы?» Встретив взгляд Мины, Изуку твердо заявил: «Не думай, что я не знаю, почему ты хотела отсрочить все до сих пор, Мина. Либо у тебя уже был секс, либо ты порвала девственную плеву во время мастурбации. В любом случае это не меняет моих чувств к тебе. Напротив, с твоей причудой, позволяющей тебе производить смазку практически из любого места, я уже давно предвкушаю секс с тобой». Покраснев до ушей, Мина отвернулась, чтобы избежать взглядов других девочек, и нехарактерно робко пробормотала: «Это сложно». Правда заключалась в том, что девушка много практиковалась после того, как по средней школе поползли порочащие слухи о том, что она способна растопить член. Сначала Мина не обращала на них внимания, но после того, как девушка слышала одни и те же издевательства несколько месяцев подряд, у нее появилась паранойя, что произойдет несчастный случай, когда у нее, наконец, появится парень. Увидев реакцию Мины на Изуку, подобно сбившему его грузовику с кирпичами, пришло осознание. Во время первого свидания Мина рассказала ему о грязных слухах, которые распространяли некоторые мальчики из ее школы, но он совершенно забыл об этом. К счастью, это не отразилось на лице парня, что позволило ему расслабленно улыбнуться и заверяющим тоном сказать: «Мина, не переживай, все будет хорошо». Повернувшись и встретившись взглядом с Изуку, девушка удержалась от желания спросить, уверен ли он. Вместо этого она глубоко вдохнула, затем улыбнулась и ответила: «Думаю, если ты все еще не против, то я не могу тебе отказать. Только не вини меня, если ты станешь зависимым от моего великолепного тела». Вместо того, чтобы ответить Мине, Изуку откинулся назад и, закинув руки за голову, улегся на кровать. В это время его полностью готовый к труду член устремился к потолку. «Ох, собираешься заставить меня делать всю работу?» — спросила Мина, забираясь на кровать и переползая на сторону Изуку. «Ну, если ты оставляешь все на меня, не вини меня, если я вызову подкрепление». Поскольку Немури научила студента к важности активного вовлечения, когда несколько человек участвуют в одном половом акте, Мина прижала кончик пальца к головке члена Изуку и, повернувшись к Цую, спросила, не хочешь подготовить его для меня, Цую-чан, предоставь это мне, Ква, ответила Цую, запрыгивая на кровать и побуждая остальных девушек последовать ее примеру. Таким образом, они окружили парня, сформировав вокруг него своеобразное кольцо. Ни одна из возлюбленных не смотрела на него хищным взглядом, но Изуку почувствовал себя королем прайда, окруженным группой львиц. Не теряя времени, Цую расположилась между ног парня. Одним мощным движением она ловко обхватила своим языком член студента и заглотила его до самого основания. Ее горло заметно расширилось от такого вторжения, но Цую не проявила никаких колебаний или дискомфорта, делая ему умопомрачительный минет, который она активно практиковала в течение последнего месяца. Глава 81.2. «О, боже, как же хорошо!» — мысленно воскликнул Изуку в то время, как в реальности он закрыл глаза. Пальцы его ног выгнулись, а бедра начали двигаться сами собой. Было ощущение, будто Цую пытается высосать из парня его душу. Убедившись, что ее действия доставляют возлюбленному неописуемое удовольствие, она освободила от оков член парня и спросила: «Как тебе? Нравится мой лучший секс-прием — вакуумная лягушка? Я могу втягивать и выпускать воздух из своего живота, так что я могу производить мощное всасывание, просто сомкнув губы вокруг твоего прибора, Ква. Довольно круто, не так ли?» Положив руку на голову Цую, что всегда вызывало улыбку на лице девушки, Изуку ответил: «Неплохо, это просто невероятно. Когда на мне этот костюм, зови меня Фраппи», — ответила Цую. Затем, не дожидаясь, пока Изуку исправится, она с еще большей энергией стала работать над его дружком. Не прошло и 3 минут, как Изуку кончил прямо в глубокое горло девушки. Цую целенаправленно медленно подняла голову, оставив на члене парня густую и необычайно скользкую слизь. Некоторых девушек вид такого огромного количества смазки мог бы оттолкнуть, но поскольку все присутствующие непосредственно испытали на себе мастерство языка лягушки, от этого вида у них не возникало ни доли отвращения. Как только Цую освободила для нее место, Мина, усевшись на бедра Изуку, посмотрела на него с характерной для нее коварной ухмылкой и сказала: «Между прочим, у нас всех есть лучшие секс-приемы. Мой называется кислотный вихрь. Хочешь угадать, в чем заключается его суть?» Скептически улыбнувшись, Изуку спросил: «Ты можешь создать вихрь вокруг моего члена из своей кислоты?» Кивнув, Мина ответила: «Ты не ошибаешься. Но если бы это было так просто, это было бы не очень похоже на лучший секс-прием, не так ли? Теперь, ты собираешься порвать мои колготки, или мне придется сделать это самостоятельно?» Не раздумывая, Изуку потянул за прочную ткань колготок Мины, разорвав дыру в области промежности, и обнаружил, что на ней нет трусиков. Парень уже знал об этом, когда наблюдал за переодеванием своего гарема, но благодаря контрастирующей розовой коже и бирюзово-фиолетовым цветам ее костюма, это была воистину завораживающая картина. «Ну, вот и все», — взяв инициативу в свои руки, сказала Мина и, схватив член Изуку, направила его к входу своей жаждущей киски. Игрушка, с которой она тренировалась, была из тех, что прикрепляются к какой-либо поверхности, поэтому девушке не составило труда найти правильный угол, прежде чем она опустила бедра, одним движением приняв более половины члена парня. «Ох, похоже, ты открываешь новые горизонты», — игриво произнесла Мина. Положив руки на живот Изуку и несколько раз качнув бедрами, она полностью поглотила дружка парня. Глаза девушки расширились от удивления, когда она почувствовала давление в области своей матки. Прищурившись, она игриво заметила: «Ты касаешься в довольно опасное место, дружище». Изуку улыбнулся и ответил: «Я чувствую довольно гостеприимный прием у тебя внутри». Позабавленная возвращением парня, Мина сделала легкий, но звучный смешок, а затем резко посмотрела на парня взглядом, чем-то напоминающим лукавое выражение Немури, и предупредила: «Тебе стоит положить что-нибудь в рот, иначе ты можешь проглотить свой язык». Прежде чем Изуку успел спросить, о чем она говорит, Мина закрыла глаза и начала сосредотачиваться. По мере того, как она это делала, количество жидкости, похожей на смазку, вытекающей из ее киски, заметно увеличивалось. Изуку не мог видеть этого, но жидкость приобрела заметный розовый оттенок, прежде чем она начала кружиться вокруг основания члена парня. Поняв, что делает Мина, Изуку пробормотал: «Не может быть, девушка создала вихрь Рен-нейтральной кислоты внутри своего влагалища, постоянно увеличивая его скорость, а затем начала скакать на члене одноклассника. Хотя Изуку это очень нравилось, было ясно, что Мина доставляет намного больше удовольствия себе, чем партнеру. Предугадав мысли Изуку, Мина попыталась обольстительно улыбнуться, но из-за удовольствия, которое она испытывала, это вышло весьма натужно. «Не думай, что это вся суть моей техники», — сказала Мина, выделив кислоту из своих рук и распространив ее по телу Изуку. Вскоре после этого все, кроме его головы, покрылась толстым слоем теплой розовой жидкости. Мина начала управлять ею, уделив особое внимание соскам парня, создавая по его телу приятные импульсы. Подняв брови, Изуку немного разочаровал одноклассницу. «Это потрясающе, но это скорее расслабляет, чем стимулирует. Это похоже на пребывание в одной из тех гидромассажных ванн». «Ох, правда?» – воскликнула Мина, увеличивая скорость движения своих бедер и кислоты. Еще больше притворно надувшись, она спросила: «Так значит вот, чего ты хочешь? Просто варварский, беспорядочный секс с одной из своих одноклассниц?» Увидев, что Мина притворяется, Изуку ответил: «Это, конечно, потрясающее ощущение». После чего удивил ее, сев и обхватив руками ее тело: «Как насчет того, чтобы выделить еще больше смазки и не поцеловаться, пока я буду изо всех сил долбить твою малышку?» «Хорошо», — ответила Мина, чувствуя странную нервозность, когда лицо Изуку было так близко. Они много раз целовались, но когда парень лежал на спине, она чувствовала, что контролирует ситуацию. Теперь же у нее было четкое ощущение, что бразды правления перешли к Изуку. Пока Мина сосредоточилась на производстве достаточного количества кислоты, чтобы обволакивать их тела, Изуку уткнулся лицом в ее шею и плечо, целуя и посасывая ее отчетливо пористую кожу. Он даже сделал несколько глотков ее кислоты. Она ничем не отличалась от слюны Мины. У нее был даже терпкий, почти цитрусовый вкус. Изуку глотал ее, двигая языком вдоль еремной вены Мины, в то время как от его манипуляций дерзкая одноклассница становилась все более покладистой и сдержанной. Прим автора. Все знают, что тихие девушки неудержимы в постели, а самые энергичные девушки парадоксально застенчивы. Уву. Глава 82.1. Изуку действительно чувствовал себя так, словно занимался сексом в горячей ванне. Ему очень нравилось медленно и нежно заниматься любовью с Миной. Ее полупрозрачная розовая кислота, напоминающая смазку, в отличие от воды, помогала парочке найти подходящий ритм. Хотя она ожидала, что все будет намного жестче, Мина соврала бы, если бы сказала, что ей не нравится целоваться с парнем, пока его член медленно, но верно подстраивает ее киску под свои размеры. Когда Изуку неожиданно начал ласкать пальцами попку девушки, она не стала просить его остановиться, так как ее кислота служила отличным лубрикантом. Оторвавшись от губ Мины, Изуку слегка поднял свои бедра и признался: «Я сейчас кончу». В ответ Мина озорно прищурила глаза и соблазнительно облизнула губы. Однако вместо того, чтобы играть и дразнить возлюбленного, девушка быстро привстала, позволяя члену Изуку выскользнуть из нее до того, как произойдет несчастный случай. Безусловно, парень был не против кончать внутрь Руми. Одна мысль об этом его чертовски возбуждала, но он понимал, что Мина и остальные студентки еще не готовы стать матерями. Направив большую часть своей кислоты в заранее приготовленный широкий таз, Мина подчеркнула: «Я принимаю таблетки, помнишь? Ты уверен, что не хочешь кончить в меня? Я слышала, что ты излил свое семя в маму около 10 раз, когда лишил ее девственности». Иронично улыбнувшись, Изуку заметил: «Это был эксперимент, чтобы узнать, сможем ли мы увеличить ее удачу. Кроме того, даже если бы она забеременела от меня, я уверен, что родители девушки помогли ей в воспитании ребенка». Кивнув в знак согласия, мама пояснила: «Это будут не совсем мои родители, но у нас есть люди, которые специализируются на воспитании детей. Я также уверена, что смогу сохранить свои хорошие оценки, даже если мне придется взять небольшой декретный отпуск. Поэтому беременность не является для меня серьезной проблемой. Должно быть, здорово быть богатым», — пробормотала Ачика, привлекая к себе множество взглядов. Отреагировав на внезапное внимание, девушка смущенно подняла руки, помахав ими из стороны в сторону, и смущенно воскликнула: «Извините, это просто сорвалось с языка. Я не завидую или что-то в этом роде». Застав Ачика врасплох, что привело ее мозг в замешательство, Изуку ответил: «Это хорошо, потому что в тот момент, когда мы все всерьез задумались о том, чтобы быть вместе, ты стала будущей родственницей нескольких миллиардеров. Я уже отложил средства на пенсию для твоих родителей, так что с этого момента ты не должна беспокоиться о финансах и сосредоточиться на том, что делает тебя счастливой. Я знаю, что я...» Придя в себя, девушка воскликнула: «Изуку, тебе не нужно было делать ничего подобного». Я, подняв руку, чтобы заставить Ачика замолчать, Изуку продолжил: «Девочки, вы пошли на больший компромисс, когда решили разделить меня между собой. Вы даже приняли некоторые уступки, разрешив мне спать с другими женщинами. Так как же я могу не сделать все возможное, чтобы обеспечить ваше счастье? Я намерен потратить остаток своей жизни на то, чтобы отблагодарить вас за оказанную мне благосклонность, и я не пожалею об этом ни на секунду». Чувствуя себя немного подавленной, Ачика заплакала и в эмоциональном порыве, с оттенком сентиментальности, пробормотала: «Изуку». Протянув руку, чтобы вытереть слезы с глаз Ачика, Изуку постарался смягчить выражение лица и сказал: «Сейчас не время для страданий, мы здесь, чтобы повеселиться и порадовать себя. Не волнуйся, я всегда готов подставить тебе свое плечо». Издав тихий смешок, Ачика вытерла слезы, затем ярко улыбнулась и пошутила: «От твоих слов я почувствовала себя гораздо более возбужденной, чем раньше». «Эй, сначала закончи одно дело», — сказала Мина, вмешиваясь в душевный обмен любезностями. Указав на довольно набухший член парня, она спросила: «Что ты собираешься делать с этой штукой, которая вот-вот взорвется? Я не против, если ты кончишь мне в рот, но мне немного не по себе, когда я слизываю свои собственные любовные соки». «Я могу об этом позаботиться», — предложила Цую, поглаживая свою щеку и глядя на член Изуку, как на особо вкусное лакомство. На самом деле, ей очень нравилось сосать член парня. Девушка знала, что среди присутствующих в этом аспекте любовных утех у нее нет равных. Представляя Изуку заманчивую альтернативу, мама подняла руку и предложила: «Я могу также предоставить тебе свою попку. Я закончила все необходимые приготовления сегодня утром». Под влиянием слов мама, Тору возбужденно подняла руку и воскликнула: «Ох, я тоже хотела попробовать анальный секс». Хотя он, конечно, был бы не против трахнуть Тору в задницу, Изуку быстро ответил: «Это была бы не самая лучшая идея». Мама сделала все необходимые шаги, чтобы конструктивно подойти к этой затее. «Если я буду делать это без подготовки, ты можешь получить довольно неприятные травмы». Прикрыв задницу обеими руками, Тору от волнения сменила неловкую улыбку и сказала: «Позвольте мне отозвать свое предложение, хихи». Кивнув, Изуку переключил свое внимание на мама и добавил: «Я займусь твоей попкой позже. Даже если она будет чище, чем белый лист, я не думаю, что остальным понравится, если я буду входить в их киски без должной дезинфекции». После того, как Изуку указал на это, интерес девушек к тому, чтобы посмотреть, как он трахает мама в попку, пропал. Они, конечно, хотели это увидеть, но поскольку у девушек было еще много времени для оральных и вагинальных игр, анальный секс было принято перенести на самый конец. Таким образом, в порядке исключения, обязанность проглатывать сперму Изуку и подготавливать его член для следующей девушки выпала местной богине языка. Ква, ква. Глава 82.2. Несомненно, в результате неожиданной информации, которую парень преподнес Ачика немногим ранее, девушка была не на шутку воодушевлена, когда пришло ее время пошалить с Изуку. Мама и Тору, конечно, не были лишены энергии, но эта студентка была словно одержима. Ей почти удалось выжать заряд спермы из парня, прежде чем он успел вытащить свой член. К счастью, Изуку предвидел почти навязчивое желание Ачика отплатить ему, и в последний момент успел вырваться из хватки влюбленной студентки и выпустить свое семя высоко в воздух. Любопытно, что в этот момент Цую высунула язык и поймала большую часть зря пропадающего молочка парня, чем заслужила несколько любопытных от других одноклассниц. Почти спустя 10 секунд, поняв, что они с Изуку больше не связаны, Ачика оторвалась от его губ и, задыхаясь, спросила: «Что случилось? Я сделала что-то не так?» Слегка шлепнув Ачика по ягодице, Изуку ответил: «Ты была великолепна. Я просто не думаю, что ты уже готова стать матерью, поэтому я вырвался прежде, чем ты успела сделать непоправимое своим чрезмерным энтузиазмом». «Аох», — ответила Ачика. Ее раскрасневшееся лицо стало еще краснее, Когда она осознала свое безрассудство, девушка даже забыла проверить свой финальный прием. Ее мозг фактически перешел на автопилот, полностью сосредоточившись на поцелуях и движении бедер. «Как мило», — сказал Изуку. На удивление девушки после этого он вновь подставил головку своего члена к ее киске. Лицо Ачика приняло задумчивый вид, но девушка без проблем полностью поглотила внушительный прибор парня и спросила: «Разве все еще моя очередь?» Кивнув, Изуку ответил: «Да, но мы немного изменим правила, чтобы все было по-честному. Не против сменить позу?» Ачика собиралась спросить, что задумал парень, когда он посмотрел на Цую и сказал: «Сомневаюсь, что тебе нужна дополнительная подготовка, но хочешь посидеть на моем лице, я верну тебе должок». Удавленная девушка уточнила: «Ты уверен? Мои соки немного более густые, чем обычно. Я не хочу, чтобы тебя начало тошнить, Ква. Все будет хорошо», — заверил Изуку, дождавшись, пока Цую расположит свою киску над его лицом, после чего с легкостью разорвал в том месте ее наряд, похожий на гидрокостюм. Он получил целый душ из ее порочных, наполненных феромонами любовных соков. Оставшейся ткани было недостаточно, чтобы остановить ее водопад. Цую множество раз сосала член Изуку, поэтому парень чувствовал себя обязанным хотя бы попытаться вернуть девушке то удовольствие, что она ему приносила. «Ох, это довольно приятно», — заметила Цую, слегка прикрывая глаза, когда она опустила бедра и позволила Изуку получить доступ к своему сокровенному месту. Это было не так приятно, как когда девушка делала это сама, но она могла сказать точно, что у Изуку все получалось довольно хорошо. На занятиях Немури она со своими одноклассницами практиковали ласки пальцами и языком, поэтому Цую знала, какие ощущения доставляет не самый опытный партнер. Поняв, что ей следует что-то предпринять, Ачика положила руки на низ живота Изуку и начала двигать своими бедрами, создавая волнообразные движения. К такой позиции она была готова, но поскольку напротив нее сидела Цую, Ачика немного опасалась. Она была довольно развязной девушкой в гареме Изуку, но язык Цую мог быть довольно пугающим, если знать, на что он способен. Догадавшись, о чем думает одноклассница, Цую не попыталась поцеловать ее, как им было велено делать в таких ситуациях. Вместо этого она в знак поддержки взяла Ачика за руки и, закрыв глаза, стала наслаждаться попытками Изуку довести ее до оргазма. Ему это не удавалось, но Цую не обижалась на парня, ведь трудно достичь такого стимуляции, когда его язык был всего несколько сантиметров.